Глава 19. Территория Таранского королевства. Лисонский лес. Пробираясь через ветки деревьев и кустарников, принцесса старалась не думать о том, на что решилась. Еще несколько дней после разговора с отцом она думала, а потом отправилась в лес, желая жить нормальной жизнью. Всю дорогу презрение к самой себе разрывало сознание на части, но девушка вновь и вновь повторяла про себя, что так будет лучше. Да, она ненавидела общество и всех придворных особ, но теперь это будет ее дом. Нужно возвращаться к тому, что было. Ведь раньше она была счастлива. Почему же теперь все изменилось? Что произошло? Увидев ветхий дом, похожий на заброшенную лачугу, девушка спрыгнула с коня и торопливыми шагами направилась к нему. Идти было тяжело, сапоги тонули в земле. Приблизившись к двери, перекошенной в левую сторону, она постучала, но не услышала ответа. Осмелившись войти внутрь, девушка оглянулась по сторонам. В убогой комнатке пахло сыростью и чем-то до мерзости зловонным. У девушки подкатил ком к горлу. Никогда она не вдыхала столь жуткий аромат. Сиена осмотрелась, наблюдая полки со склянками, чан, стол и лавки, а еще шкуры, накиданные одна на одну в углу. Девушка приблизилась к котлу и, заглянув внутрь, скривилась от жуткой зеленой плесени в ней. Помимо вони и странного цвета, в отваре плавали маленькие косточки и выглядывали перья с листьями. «Что же ты кривишься? Отвар помогает избавиться от тех, кто не должен жить!» Послышался скрипучий голос старухи позади нее. Сиена обернулась и увидела сморщенную женщину с дрожащими руками. Длинный нос, большие глаза, белые волосы. Было неприятно на нее смотреть, а особенно на руки, покрытые толстыми уродливыми бородавками. «Не должен жить», — повторила Сиена, чувствуя, как от этих слов все в груди сжимается от боли. «Сюда приходят за новой жизнью. Обрести ее, лишая себя ненужной ноши. Разве нет?» Девушка пожала плечами и настороженно вновь посмотрела на зелье в котле. И хоть вид у него был отвратным, вероятно, она смогла его принять. «Выпью, и он...» — начала принцесса, желая уточнить, что от нее требуется. Раздался скрипучий смех. Девушка посмотрела на старуху, которая, задыхаясь, выдавливала странные звуки, похожие на смех, и грубо произнесла. «Разве я сказала смешное?» «О, принцесса, если б все было так легко, я бы не чернела с каждым годом, высыхая до костей. Нет, я бы жила в богатстве. Яд убивает живое в утробе, а я вычищаю. Но глазами я всегда была слаба, и поэтому оставь надежду быть матерью. Никогда ты не сможешь прижимать к своей груди родного ребенка». Стало жутко. Сиена сделала шаг назад и закрыла свой живот руками, закрывая от пронзительных маленьких глаз старухи. «Никогда», — просипела принцесса, пытаясь понять, что именно для нее это означает. «Но разве красота не заменяет столь ничтожный недостаток?» С ухмылкой поинтересовалась старуха, дрожащей рукой поправляя локон, толкая его за ухо, что было бесполезно. Ее волосы торчали со всех сторон. «А если я хочу быть матерью?» — хмурясь спросила Сиена, задавая вопрос себе. «Если все не вычищу, умрешь. Нельзя оставлять ничего». От ее слов стало жутко. Сиена закрыла глаза и стояла, пока не услышала: «Подумай хорошо, красавица. Второй раз стоять здесь не будешь. Я говорю лишь раз. А потом ты меня не найдешь, даже если сильно захочешь». «Ну, всю жизнь прожить без дитя?» Старуха кивнула и медленно поплелась к столу. Шла она тяжело, будто каждый следующий шаг был последний, и она рухнет вниз и никогда не откроет своих глаз. Она подошла к лукошку и стала рыться, а потом нашла длинный толстый крючок и довольно сморщилась. Положив его на стол, она убрала корзину на пол и буркнула. «Устала я. Давай, принцесса, я жду. Раз здесь, значит, так нужно». «Нужно», — повторила девушка и застыла, четко осознавая, что не хочет избавиться от сына мужчины, к которому незаметно прикипела душой. Слезы потекли по щекам, и она всхлипнула, не стыдясь и не переживая, что подумает о ней старая женщина. Принцесса посмотрела по сторонам, с ненавистью окидывая странную лачугу, и громко проговорила. «Нет, я не хочу этого делать». Старуха лишь усмехнулась и пожала плечами, кивая куда-то в сторону, не поворачиваясь к ней. Но когда обернулась, ее зрачки стали белыми, что выглядело пугающе. «Иди тогда, принцесса, и помни, ты выбрала сына отшельника, а не праздную жизнь. Это твой выбор». «Вы знаете про Ситара?» С волнением прохрипела девушка, мгновенно дергаясь в сторону старухи, приближаясь к ней. В груди был один вопрос, лишь один — спросить про отшельника, жив ли он. Но когда подошла, увидела, что тело женщины покрыто наростами и гнойными ранами, а в некоторых ранах заметила личинки. Задержав дыхание, девушка лишь покачала головой и резко отшатнулась. Она не верила в то, что увидела, но глаза не лгут. Девушка вдруг выдала всхлип и громко засмеялась, пытаясь справиться с эмоциями. Нет, она ничего не сделает своему ребенку и никому не позволит его обидеть. Пусть даже для этого ей нужно будет всю жизнь прожить в хижине отшельника. Она отвернулась и быстро направилась к двери, желая поскорее убраться из хижины, слыша жуткий смех старухи. Пока бежала до коня, в груди сжималось сердце от счастья, ликующее, что она покинула это мрачное место, и презрение к себе, что могла решиться на столь мерзкий поступок. Вскочив на коня, она мгновенно схватилась за гриву и ударила сапогами по бокам животного, направляя на тропу, желая поскорее уйти из этого жуткого леса. Когда была далеко, девушка почувствовала пронзительный взгляд и обернулась. Каково же было ее удивление, когда у опушки леса увидела старуху, внимательно смотрящую на нее. Сейчас она не смотрелась столь старой. Нет, моложе на десяток лет, но в той же одежде и с седыми волосами. Сиена застопорилась и пораженно открыла рот. Но ведь этого не могло быть. Она на коне выбиралась долгое время, а тут старуха, которая еле ходила. Или это не она? Не понимая, принцесса отвернулась и резко остановила коня, разворачиваясь, непонимающе всматриваясь в тень леса, где уже никого не видела. Растерявшись, девушка зарычала от странного видения, осознавая, что не могла ничего видеть, и быстро поскакала назад к замку, надеясь, что никто не заметил ее исчезновения. Но надежда оказалась напрасной. Уже подъезжая к конюшне, она заметила охранников с мечами, ожидающих ее. Девушка задрала подбородок и натянула поводья, оценивая ситуацию. Но, увидев отца, немного успокоилась и спрыгнула с коня. Приблизившись к ожидающим воинам, она по одежде и знакомым лицам поняла, что перед ней короли других королевств. «Что же?» Девушка положила руку на талию, ленивым движением дотрагиваясь пальцами до рукоятки меча, как вдруг услышала голос отца. «Сиена, оставь меч. Я рассказал королям о том, что ты понесла от Альфа». «Предатель!» — с яростью выплюнула девушка, не ожидая от отца такой подлости. Хотя стоило. Ему всегда было плевать на родную кровь, только власть будоражила сознание Миналия. «Уверен, что ты не смогла избавиться от плода, хоть и поехала. Я наблюдал за тобой, но знал, что не осмелишься. После замужества ты стала слаба и никчемна сердцем, испытывая ненужные привязанности. Мы выясним. Знахарка все проверит. Отец повернулся к стражникам и приказал: «Схватить ее». Девушка резким движением вытащила меч из ножен и с яростью произнесла: «Я убью любого, кто подойдет ближе». Отмечая страх стражников и недовольство королей, Минали сжал кулаки, не рассчитывая на такое сопротивление. Он выдвинулся вперед и поднял руку. «Сиена, не будь глупой. Это делается для твоего блага и для всеобщей победы над оборотнями. Сын Альфа». «Ах, вот оно что! Решил моим сыном добиться славы?» — подумала девушка, обещая себе, что сможет поразить отца, если от этого будет зависеть жизнь ее сына. «Не Альфы, король», — с удовольствием бросила Сиена. «Я вдова отшельника, оборотня, живущего далеко от Хорма». «Что ты несешь?» — изумленно прогрохотал отец, стыдясь слов дочери. Он не ожидал, что она падет так низко. «Я отдал тебя за Альфу снежных виторгов». «Но я не прошла обряд», — громко отчеканила принцесса, стараясь не показывать свое презрение отцу, которого некогда любила. Его гнусный поступок убил в ней светлые чувства к нему. Она понимала, что он рассказал королям с целью показать, что ради благой цели не пожалеет и дочь. Но ее ребенок не сын Альфа, и великой значимости нет. Она хотела, чтобы ее оставили в покое. «Ты мерзкая, ничтожная», — начал он, приближаясь к девушке, желая задушить собственными руками. «Замолчи», — гневно выдала девушка и пошла на него, выставляя меч впереди себя. Но внезапно почувствовала сильную боль в затылке и молниеносно упала на ноги, стараясь подняться, но не получалось. На последних силах она обернулась и встретилась с глазами матери, с презрением смотрящей на нее. Рядом с девушкой стоял воин с палкой, который обеспечивал защиту матери. Сиена горько усмехнулась и закрыла глаза, понимая, что мать отправила его к ней. Сознание померкло, и девушка рухнула на землю, проклиная себя за то, что вернулась в королевство. Она покинула свой дом, и боги ее наказали. Грустно всматриваясь в окно, наблюдая полную луну на темном небе, девушка дрожала от холода. Она была пленницей в собственном замке. Нет, отец не сослал ее в тюрьму, он закрыл в башне, поставив решетки на окнах и обеспечив всеми условиями, чтобы ей не требовалось выходить из своей клетки. Минали с презрением смотрел на нее, а потом во всеуслышание заявил, что Сиена будет здесь, пока не родит. Затем ее участь решит совет королей, а он отказывается от нее. Первые дни девушка только лежала, не в силах встать, а потом начала искать выход, надеясь, что сможет сбежать. Но она была под охраной, и даже ночью солдаты отца не спускали с нее глаз, контролируя все входы и выходы. Она была узницей в собственном королевстве, и даже еду ей передавали через небольшую щель, которую пропилили для мелких передач. Дни тянулись невероятно медленно. Сиена старалась найти выход, но порой от отчаяния не хотела жить. Если она потеряет главное — своего сына, то ей незачем жить в этом мире. Но такая мысль врывалась в сознание иногда, в остальное время она рычала, кидалась на стены, пытаясь освободиться, проклиная всех, а особенно своих родителей. Как она хотела вернуться домой, к своему мужчине. И пусть это невозможно, она отчаянно мечтала вернуться в родную хижину и жить там, воспитывая сына любимого мужчины. Она бы смогла. Сиена верила и только поэтому заставляла себя подниматься и есть ту еду, что приносили. Всех, кого она некогда обидела, старались сделать ей хуже. Слуги приносили тухлую еду, забывали про воду. Да, раньше она была груба, била и наказывала слуг и рабов, но сейчас она другая, А если и это не оправдание, то ребенок, что рос внутри нее, должен был нормально питаться, а не той едой, что и животным нельзя было давать. Что она сделала? Оставила ребенка и не согласилась добровольно отдать на растерзание королям? Разве это грех? Почему никто не понимал? Впервые девушка поняла, что ненавидит все, что связано с королевством. Оборотни, которых Тасхары ненавидели и боялись, честнее и справедливее. Мысли угнетали, и девушка с отчаянием ходила в своей темнице, не зная, как спасти себя и защитить ребенка. Через время, когда устала бродить от стены к стене, девушка прилегла на кровать и закрыла глаза, обещая себе, что завтра будет вновь бороться. Уснула сразу, пропадая в нежных воспоминаниях о тех днях, когда жила с отшельником. Раньше она не считала это счастьем, а сейчас поняла, как была неправа. С ним, и только там она была счастлива. Суровый взгляд, мозолистые руки, запах отшельника, как она хотела вновь их увидеть. Запах. Сиена резко поднялась и повернулась в сторону, взирая в темноту. Она дрожала от волнения, и когда поднялась, стараясь унять дрожь, поняла, что не одна. Только развернулась, желая узнать, кто за спиной, как тут же оказалась прижата спиной к мощной груди мужчины, а мозолистая рука закрыла рот. «Кто бы ты ни была, принцесса или пленница, ты моя!» Раздался рычащий голос над ее головой. «Я пришел за тобой и нашим сыном. Я никогда никому не отдам тебя, Сиена. И если ты против, выбора я тебе и не оставлю». Девушка всхлипнула и закрыла глаза от счастья. Слезы текли по щекам, но ей было все равно. Живой. Ее отшельник живой и пришел за ней. Она прижалась сильнее, и тут же мужчина развернул ее к себе, не убирая ладони, но ослабляя хватку. Девушка подняла руку и прикоснулась к квадратному подбородку, обветренной коже лица, с силой дергаясь к нему, зарываясь в одежду, не в силах надышаться таким родным и любимым запахом. «Ситар!» — выдохнула она и потянулась к губам, накрывая их, выдыхая в лицо. «Я думала, что ты умер, умер!» «Меня спасла знахарка!» «Кассандра!» — с надеждой выдохнула принцесса, испытывая восторг, что когда-то спасла жизнь этой чудесной ерохе. «Да!» — сурово сказал мужчина. Он замялся, словно обдумывая слова, но все же выдал. «Жена Верховной Альфы сказала, что ты в Таранском королевстве, и попросила вернуть тебя». «А ты?» — прошептала она, продолжая водить руками по широким плечам, лаская шею, до сих пор не веря, что Ситар пришел за ней. «Я уже шел за тобой, когда услышал ее слова». Девушка счастливо улыбнулась, сильнее обнимая мужчину за шею, злясь, что он не прикасается к ней, а потом выдохнула. «Клянусь, я никогда, никогда от тебя не уйду. Я хочу быть с тобой и воспитывать твоих детей. Я хочу большую семью. Ты мой!» Мужчина резко схватил ее за лицо и грубо произнес: «Ты понимаешь, что говоришь, Сиена?» «Да, понимаю. Я хочу быть с тобой. Только с тобой!» Отчаянно произнесла она, не отрывая взгляда от его глаз. Мужчина выдал хриплый рык и накинулся на сладкие губы своей женщины, по которой сходил с ума, даже когда считал предательницей. Но этот факт не мешал ему идти за ней. Он был настроен забрать свою женщину любыми путями и, наконец, поговорить. Ситар много думал, особенно когда его жизнь висела на волоске. И он понял главное. Луна дала ему еще один шанс. Она привела к нему истинную, и он не повторит ошибки, сделает все, чтобы Сиена была счастлива. Его женщина будет счастлива с ним. Оторвавшись от сладких губ, отшельник сжал плечи и спросил: «Ты пойдешь со мной?» «Да, куда угодно». выдохнула Сиена, улыбаясь, впервые радуясь, что ее оборотень сильный и сможет спасти их. Она не сомневалась в этом. Только он, ее отважный мужчина. «А если мы встретимся с твоей семьей?» — грубо выдал мужчина, желая знать правду. «Моя семья? Ты и наш малыш? А здесь?» — она скривилась, сдерживая себя от ярости. «Есть только безжалостный король и его свита. Если добудешь мне меч, я буду сражаться с тобой бок о бок, чтобы вернуться домой». Мужчина провел шершавыми пальцами по нежной щеке и с гордостью произнес: «Моя сильная женщина». Ситар взял Сиену за руки и повел к двери, которая была распахнута, а рядом с ней лежал охранник. Оборотень нагнулся и поднял меч, вручив принцессе. Он ухмыльнулся, наблюдая, как в красивых глазах появился дикий огонь. Мужчина не сомневался. С такой женщиной они одолеют любые стены и в короткие сроки вернутся в снежный Тасхар.